да и не слишком несчастными. А так, двумя лошадьми в одной упряжке, знай, налегают на постромки. Может, они уже не смотрят друг на друга, как прежде, и, может, не ладят друг с другом, как прежде, но запряжены они бок о бок и трусят себе по дороге, стараются, как могут, друг друга не кусают, нарочно не спотыкаются и ничего такого не делают, за что кнут полагается. Но люди-то не лошади, а семейная жизнь не фургон, который тянут в упряжке. Пусть снаружи так иной расскажется. На острове люди не знали про сливочник, не знали о том, как Джо заплакал в темноте и сказал, чтобы ему никогда моей рожи не видеть бы. Да это-то было еще не самое худшее. Худшее началось через год, после того, как мы с постелью кончили. Странно, как люди вроде бы все видят, а причину толкуют прямо наоборот. Только как же иначе, если не забывать, что обычно брак снаружи и брак изнутри не очень-то похожи. И теперь я вам расскажу, каким наш брак был внутри. А до этого дня я думала, что так все скрыто от посторонних и останется. Вспоминая, я думаю теперь, что беда эта пришла в 62-м. Селена как раз поступила в школу на материке, а выросла она очень хорошенькой. И помню, что летом после первого года в этой школе она начала ладить с отцом куда лучше, чем прошлые два года. Я-то опасалась, что она, как из детства выйдет, все чаще начнет возмущаться его понятиями да властью, какую он над ней имел, как привык считать, и пойдут у них стычки. А вместо этого между ними вдруг наступила коротенькая пора мира, спокойствия и добрых чувств. Она выходила к нему во двор, когда он со своим драндулетом возился, или садилась возле него на диван, когда мы вечером телевизор смотрели. Малышу Питу это не очень-то по вкусу было, можете мне поверить. И под рекламу расспрашивала его, как у него день прошел. А он ей отвечал. Спокойно, вдумчиво, не как мне. Хотя мне вспоминалось, в старшем классе школы, когда мы только с ним толком познакомились, и он решил, что да,